так близко от глаза, небо должно было быть закрыто тучами. В сером свете висящего в зените солнца они двинулись к поднимающейся вверх полосе дыма. «Не касайтесь ее», — предупредил Луис, вспомнив, что говорил жрец о девочке, которая хотела ее поднять. Скопление черной нити даже вблизи выглядело как полупрозрачный дым. Сквозь него было видно разрушенный город. Местами поднимались лучше сохранившиеся большие здания с фасадами, сделанными из материала, напоминающего стекло. На Земле или какой-нибудь населенной людьми планете в них могли бы размещаться универсальные магазины. Сама нить была настолько тонка, что ее можно было заметить на расстоянии не более дюйма. Луису пришло в голову сравнение с молекулярным волокном Синклера. «Попробуй перерезать ее дезинтегратором», — сказал он говорящему с животными. В туче серого дыма появилась ослепительно сверкающая точка. «Возможно, это было принято за кощунство, сражаетесь светом. Однако, вероятнее всего, туземцы еще раньше решили расправиться с чужаками. Когда сверкнул свет, со всех сторон послышались яростные крики, и из окружающих зданий появились одетые в лохмотья фигуры, вооруженные... чем? Мечами и палками? Бедняги, — подумал Луис, настраивая лазер на большую мощность и малый радиус действия. Световые мечи и переносные лазеры использовались почти на всех обитаемых планетах. Правда, Луис прошел обучение более 100 лет назад, а война, к которой его готовили, так и не началась. Но навыки были слишком простыми, чтобы их забыть. Чем дольше действие луча, тем глубже разрез. Луис водил стволом вправо и влево быстрыми, мягкими движениями. Нападающие отступали, хватаясь за кровоточащие животы, но их заросшие лица не выражали ни следа боли. В случае атаки превосходящих сил противника следует делать быстрые движения, рассекая плоть неглубоко, чтобы сдержать напор атакующих. Луис чувствовал сожаление и отвращение. Несчастные фанатики были вооружены только мечами и палками. У них не было ни малейших шансов. Однако один из них дотянулся своим мечом до вооруженной дезинтегратором руки Гзина. Говорящий выронил оружие. Его тут же схватил другой нападающий, но в ту же секунду умер, поскольку здоровая рука говорящего буквально вырвала у него из спины позвоночник. Третий мужчина схватил дезинтегратор и бросился на утек. Он даже не пытался воспользоваться им, просто удирал. Луис не мог достать его лучом своего лазера, поскольку именно теперь до него начало доходить, что он сражается за свою жизнь. Всегда целился в туловище. До сих пор он еще никого не убил, но теперь, пользуясь перерывом в атаке, расправился с двумя ближайшими противниками, не допуская слишком близкого контакта с неприятелем. Говорящий убивал голыми руками. Здоровой он раздирал раненой, пользовался как палкой. Каким-то образом он сумел избежать удара мечом, схватив его владельца. Он был окружен со всех сторон, но туземцы никак не могли решиться на массированную атаку. В их глазах Зин был огромной оранжевой смертью, со скаленными зубами. Искатель с окровавленным мечом стоял, прижавшись спиной к стене. Перед ним лежали 3 неподвижных тела. Сжавшаяся рядом с ним Тила выглядела как типичная героиня фантастических комиксов. Несс, низко наклоня одну и высоко подняв другую голову, мчался к невозможному. Нижняя голова внимательно посматривала по сторонам, верхняя служила для панорамного охвата ситуации. До сих пор Луис не получил даже царапины. Он очищал район вокруг себя по мере возможности, помогая своим товарищам. Лазер быстро двигался в его руке, сея вокруг зеленую смерть. Никогда не целься в зеркало. Отражающая броня может преподнести вооруженному лазером воину весьма неприятный сюрприз. Однако здесь давно забыли об этом способе. Прямо перед Луисом, как из-под земли, появился окутанный в зеленое одеяло человек с огромным молотом в руке. Размахивая своим грозным оружием, он двинулся на него. Луис провел лучом по его животу, но мужчина продолжал идти дальше. Одежда того же цвета, что и луч твоего лазера, не менее опасна, чем отражающие доспехи. Клянусь Финаглом, хорошо, что он только один. Луис направил луч на волосатую шею. Какой-то туземец стал на пути Несса. Он был очень храбр, раз решился атаковать такого чудовищного противника. Луис не мог хорошо прицелиться в него, да это и не потребовалось, потому что туземец тут же погиб от удара с задней ноги кукольника. Несс помчался дальше, и тут... Луис хорошо видел, как это произошло. Кукольник как раз повернул в узкий проход, когда его поднятая вверх голова внезапно отделилась от туловища и покатилась по земле. Несс застыл на месте. Из перерезанной с хирургической точностью шеи пульсирующим фонтаном ударила красная кровь, ничем не отличающаяся от человеческой. Вторая голова издала пронзительный, жалобный крик. Туземцы загнали его в ловушку из нитей черных прямоугольников. Луис прожил уже 200 лет и не раз видел смерть своих друзей. Он продолжал сражаться, направляя луч лазера туда, куда падал его взгляд. Бедный Несс. Но сейчас, может быть, и моя очередь. Наконец, туземцы отступили с ужасающими потерями. Тила широко открытыми глазами смотрела на умирающего кукольника, помимо своей воли, поднеся ко рту стиснутые кулаки. Говорящий и искатель отступали в направлении невозможного. Минуточку. У него же есть еще одна. Луис побежал к кукольнику и бросил ему свой лазер. Тила что-то вытянула в его сторону. Луис буквально вырвал тряпицу у нее из руки. Наклонившись, чтобы избежать натянутой между двумя стенами нити, он сильно ударил Несса в бок, повалил на землю. Казалось, еще секунда, и одноголовый кукольник бросится бежать. Луис потянулся к поясу. Его не было. А ведь он должен быть. Ничего, есть еще шейный платок Тилы. Луис затянул его вокруг кровоточащего обрубка. Несс с ужасом вглядывался в то место, где еще минуту назад находилась его вторая голова. Потом единственный его глаз закрылся, и кукольник потерял сознание. Луис затянул узел еще крепче, чтобы остановить кровотечение, а потом поднял кукольника на спину и тяжело побежал следом за искателем, который был готов в случае повторной атаки проложить ему путь. Туземцы следили за ними, но никто не пытался помешать. Тила пришла в себя и двинулась следом за Луисом. Последним явился говорящий с животными. Он остановился у платформы, подождал, пока Тила исчезнет внутри невозможного, после чего повернулся и помчался в ту сторону, откуда они пришли. Времени обдумать этот вопрос не было, и Луис начал подниматься. Когда он добрался до рубки, ему показалось, что кукольник весит раз в 5 больше, чем в начале подъема. Он положил Несса у залитого пластиком скутера, залез в машину, достал оттуда комплект первой помощи и приложил его к кровоточащей ране. Комплект этот, в отличие от того, который имел Луис, был соединен пучком проводов с пультом управления скутера.